и станет теперь презирать меня. Вот и все. Но ответила по-другому. Ну, мало ли. Он может быть усталым или неважно себя чувствовать, или еще что-то. Я ему позвоню, упрямо сказала Анне. Я бы не стала. То ли посоветовала, то ли приказала таким образом Наташа. Анне расстроилась и рассердилась. Она как хочет это Натали, а Анне все равно позвонит Рихарду. Теперь уже из-за принципа. Кто прав? Откажет? Ладно. Она одна к нему съездит. Не прогонит же он ее. А вдруг не откажет? И они прекрасно проведут время, не глядя картинки, не трогая в разговоре никаких тем, близких искусству. А до этого завещание. Вот задача для Анни. Долго же она пробыла у Натали, надо и честь знать. И Анне поднялась. Они обе были недовольны и собой, и друг другом, но вида не показывали. Расстались, как почти близкие подруги. Придя домой, Анне схватилась было за телефон, но подумала, что теперь и ее хорошо слышно, и это может удивить Динара, хитрого Динара. Поэтому она заткнула тряпкой дыру в стене и ушла говорить с другого аппарата. Но это были никчемные уловки, детские, потому что оба аппарата у нее прослушивались. На телефоне тихо дежурил Проскурников. Это тоже входило в его обязанности. Анне позвонила Рихарду, спросила Сола, как барон. На что Сол ответил, что сегодня лучше и вполне может взять трубку, поговорить с ней, то есть с ним, Солом, естественно, от которого у барона не было секретов и тайн. Выслушав сбивчивые предложения ни о чем, оправдания в чем-то, клочки пустой беседы, барон понял, что Анне в каком-то сумбурном состоянии и хочет его навестить прямо чуть ли не сейчас. Но сейчас он не был готов даже к ее посещению и мягко сказал об этом. Тогда она сообщила, что они с мадам Натали надеются на обещанное катание в следующий уикенд. Барон удивился и сказал, что он рассчитывал несколько позже. Он плохо себя чувствует и не хочет представать перед молодыми дамами дряхлым старцем. Анне захолодела. Натали была права. И стала чуть ли не упрашивать Рихарда. Но он был непреклонен и сказал, что если она, Анне, хочет навестить его, то это как раз будет удобно в воскресенье. Только ее одну. Это он подчеркнул. Анне хотела еще что-то выяснить, но разговор закончился. Анне положила трубку. Что случилось? Неужели ее неловкая полуфраза тому причиной, что барон так холоден и даже враждебен к Натали? Она не знала, что предпринять. То ли бежать снова к Натали и, забыв все недомолвки и недовольства, вместе решить, что делать, то ли посидеть спокойно и все обдумать, и соврать Натали что-либо приличное, а самой узнать, по крайней мере, постараться узнать, что произошло. Но если Натали собралась лететь в Россию, то, видимо, в следующий уикенд ее не будет. Нет, она еще будет, но... Что же ей, не звонить Натали? Позвонить, попрощаться и только? И она решила, что не будет забивать голову себе и Натали. Пусть она летит в свою замечательную Россию, а Анне останется здесь и постарается к ее приезду все прояснить.